Глава 4. Снимая маску. Со шляпником встретились в небольшом кафе на Невском. Находясь в этом месте, понял, что уже бывал тут с Андреем и Дашей. Неожиданно даже напала легкая меланхолия, но быстро выветрилась прохладным ветерком с канала. Попросив у официантки ручку и листок, стал набрасывать все необходимое, что понадобится на континенте. Шляпник прибыл через полчаса, что в принципе быстро, учитывая недовольный женский голос в трубке, который я услышал, когда звонил. «Артур, ты куда?» И следующее. «Детка, меня зовет долг». «Город под вашим контролем», — начал с козырей бандит. «Но...» «Что?» — поторопил я, явно мнущегося на месте пижона. «Я не уверен, что мы долго продержимся. Вся городская администрация сейчас на взводе. Скоро начнут охоту на лис. Один приказ, и нам всем крышка!» — жарко вещал он. «Приказа не будет. Все уже знают, что это я организовал небольшой переворот». «Они знают, что вы?» — зачем-то прошептал Артур, делая большие глаза. «Что я? И чего ты шепчешь? Я же не Волан-де-Морт». «А кто такой этот Вол? Забудь». Махаю рукой. «Они знают, что вы император?» Уже нормальным голосом спросил бандит, но все равно бросил пару взглядов по сторонам. «Да? Теперь ситуация чуточку другая. Я отправляюсь на континент». Лицо бандита вытянулось. «Зачем?» Он подозрительно посмотрел на меня. Может, думает, что я под чем-то. «Надо вытащить одного человека. Да и в целом посмотреть, что происходит». «Такой важный человек?» Поморщился Артур. «А может, выкупим? Я наведу справки, думаю, вы не бедствуете. Несколько поставок, и дело в шляпе». «Не тот случай, этого не отдадут. В плену один из близнецов, защита вашего государства. А теперь и моего тоже, а по совместительству мой сын». «А я думал, что удивляться еще больше невозможно». «Я хочу, чтобы ты сделал следующее». Шляпник получил инструкции, как вести себя в дальнейшем, даже успокоился в какой-то мере, разом повеселев. Я покрутил в руках листок и отдал его бандиту. «Это мне будет нужно на границе с континентом, уже завтра». «Но тут 2000 километров!» — воскликнул шляпник. «Мы же не волшебники, еще и собрать надо». «Постарайтесь. Очень постарайтесь. Необходимо действовать быстрее». «Ах да. Я неожиданно вспомнил, что не добавил главного. Добавь еще туда хороший внедорожник с запасом горючего на 1000 километров. Да, думаю, 100-150 литров хватит. Внедорожник заказал не просто так, лишним точно не будет. Остальной список не изобиловал чем-то запредельным. Еда, вода, оружие и медикаменты. Немного налички, спутниковый смарт». После встречи со шляпником переместился к Насте, предупреждая о том, что отлучусь. «Я просил тебя купить квартиру и небольшое кафе в Москве». Напомнил я о своей старой просьбе. Как только родители поехали в Москву, я тут же озадачился их будущим. Да, чуточку наоборот, сейчас дети думают о будущем родителей. «Все давно готово». Настя устало потерла виски. Кафе с летником удалось купить совсем недавно. Рядом подвернулась квартира в старом красивом доме, прямо напротив. «Держи документы». Девушка порылась в стопках бумаг на столе и протянула мне белый конверт без каких-либо подписей. «Еще предупреди управляющего, что я буду. Хочу пригласить родителей именно туда, а затем презентовать». «Расскажешь им?» — понятливо кивнула Настя. «Я бы очень хотела быть рядом, но, увы, не смогу, много работы». «Понимаю, поэтому не прошу». «Мы увидимся перед тем, как ты поедешь на континент?» — с надеждой спросила она. «Конечно». Поцеловав девушку, вышел из кабинета, тихонько прикрыв дверь. Время, оставшееся до подъема солнца, провел за просмотром информации по континенту. Крайне скудная информация. Вообще, континент мне очень сильно напомнил прошлое. Постапокалиптичный мир с зачатками какой-то организованной власти. Все давно устаканилось, континент поделен будто шахматная доска, постоянные вялотекущие войны и конфликты, собрания и разборки, а еще полное отвращение к людскому роду. Самый настоящий ад на Земле. Даже не представляю, каково Виктору сейчас. Внутренне я не испытывал какой-то любви или теплых чувств к взрослому сыну. Это скорее можно было назвать долгом. А может, психологической травмой, которая диктует мне спасать всех и каждого. Вика с Леонидом вылетели в Москву, а я продолжал изучать материалы по новому для себя миру. Самолет приземлится через пару часов. Я перемещусь в Москву, так будет комфортнее. Про предстоящий разговор с родителями даже не хотелось думать. Мама последние дни не могла со мной связаться. Я просто не брал трубку. Влада разволновалась и пропесочила Вику. Сестренка не сдалась и не выдала меня, только сказала, что мы скоро приедем и все расскажем. Дом родителей я выкупил по выгодной цене, поэтому они сейчас активно искали квартиру в Москве. Судя по тому, насколько мало у них времени, поиски ничем хорошим не увенчались. Надо будет решить эту проблему по приезду. Долой маски, даешь полную откровенность. Как бы боком ни вышло. Вот только стоит ли подключать Тею касательно своих планов? Я не до конца доверяю ей. Значит, лучше не рисковать. Оставить ее и вовсе в неведении не получится. Все-таки она королева. Служба безопасности отслеживает каждый шаг родителей. Я уверен в этом. За последние дни жизнь особняка минула меня стороной. Я был слишком занят своими собственными переживаниями, совершенно не обращая внимания на то, что происходит. А происходили вещи достаточно интересные. У Али случились подвижки в отношениях с Белоснежкой, так я назвал центурионшу с белой кожей. Ася, жена Олега, а по совместительству медик, сказала, что белая шкура монстра – это закономерный итог жизни в подвале. Оказывается, центурионам необходим солнечный свет для правильной пигментации, а еще определенная влажность, что первое, что второе, было нарушено. Белоснежка стала на порядок спокойнее. Али часами проводил время у смотрового окошка, куда дамочка охотно подходила и отвечала взаимностью на ухаживание боевого друга. Когда я видел эту парочку вместе, жалел, что тут мало пространства для полноценного знакомства. Али же трусил зайти к ней, сам я его не торопил. Но сейчас, когда путь лежал в обезлюдевшую землю, в голову закралась не самая адекватная мысль. А почему не взять с собой Беллу? Голова шляпника чуть не взорвалась, когда он услышал от меня корректировку плана. «Что? Тащить с собой двухтонного монстра? А если он нас сожрет? Страховка покроет мою смерть?» «Не бойся, вас будет провожать мой друг». «Кто?» — подозрительно спросил бандит, и, надо сказать, его подозрения сбылись. «Али». Трехэтажные ругательства заполнили эфир. «Значит, два двухтонных монстра?» — вздохнул шляпник. «Зачем это нужно?» «Все просто. Держать ее дальше нет смысла. А куда отпустить кровожадного монстра в пригороде густонаселенного города?» «Отдавать в специализированные питомники? Не вариант. Зачем усиливать своих еще имеющихся врагов Суори, а зверьми пользуются в основном они? Пленного зверя привязать к себе магически проще, а вот зверя свободного почти невозможно. Да и стоит попробовать подружить питомцев на нейтральной территории». «Хорошо, неправильно выразился. На враждебной местности с кучей потенциальных врагов». «Снова неправильно. Ставлю 100 000 на то, что на континенте нет ни единого Суори, который был бы мне рад. В противном случае, если ничего не выйдет, я отпущу Белоснежку на волю, заодно подложив соседям свинью, а точнее стройную и красивую центурионшу, которая ужасно зла на Суори, ведь один из них держал ее в заперти, создатель знает сколько времени. План не самый лучший, но в 6 утра после двух бессонных ночей он показался идеальным. Нина, повар от бога и удивительно чуткая женщина. Эти сутки она была моей кормилицей. Женщина появлялась и исчезала будто тень, но всегда оставляла что-то съестное. Вот и сейчас, перед самым выходом из дома, когда я крутился у зеркала и критически осматривал ставший чуточку тесным костюм, позади скрипнула дверь. Обернувшись, не нашел никого, но на столике у кресла стояла кружка с кофе и парочка сэндвичей, от которых аппетитно тянуло сыром и курицей. Улыбка сама появилась на лице. Быстро справившись с завтраком, проинструктировал Айна на время моей отлучки. Все в пределах обычного. Охранять, защищать от всего и вся, включая самих себя. В попечении Айна остались Алиса, Маша, Нина, Настя и Ася с двумя детьми. Еще у нас все так же была пленная жена Лаоского, которая ставила подписи и занималась малышом, пока бизнес официально не перешел в руки Насти. Все-таки в верхних чинах еще много Суори, но скоро все изменится. Алена Евгеньевна вернулась в город. Уверен, она сейчас внутренне пересматривает все свои взгляды на жизнь. Попрощавшись, я проводил ее до выхода, но этим история не закончилась. Проходя по коридору в главный холл, я подвергся атаке. И нет, это была не сексуальная атака, ничего такого, просто длинный и острый нож, которым Алена, к слову, владела на приемлемом уровне. Я и не заметил, как девушка достала оружие и занесла руку. Время будто замедлилось, а из меня выстрелили щупальца хаоса. Нож замер в сантиметре от шеи, а я еле успел остановить тентакли. Уверен, что если бы не слияние после эмоциональной встряски, сам я бы не успел среагировать на такой удар, но вот остановить магию смог. Почему же? Она не собиралась меня убивать. Просто сделала обманный маневр, чтобы вывести из равновесия. Сначала я разозлился, но когда увидел перепуганное лицо девушки, быстро отошел. «Что это сейчас было?» Прорычал я, хватая ее за горло и прижимая к стене. Не понял, что за странные привычки начали появляться. Мне никогда не нравилось держать кого-то за шею. Может быть, снова хаос? Помнится, он пробуждал животные инстинкты. «Прости, прости, прости!» – залепетала она. «Я должна была проверить. Просто обязана. Ты должен понять!» «Не понимаю». Я отпустил преподавательницу. Алена упала на пол, потирая шею и набирая в легкий воздух. «Эти оговорки, способности. Надо было завершить начатое». Девушка прокашлялась. «Ты же Федор, верно? Федор Анвизин». Я молчал. «Не знаю, как это возможно, но это так. Создатель милостивый. Как я счастлива сейчас». Еще секунды, и она расплачется. «А большему нельзя мечтать». Точно чокнутая. Идеологически помешанная молодая девица. Вот так она и в секту с сопротивленцами попала. Историчка, повернутая на прошлом и его событиях с завышенным чувством справедливости. «Не молчи, пожалуйста!» Она почти умоляла. «Если честно, я был растерян». «Чего ты хочешь?» «Порядка!» Жарко воскликнула она. «Я не могу дать порядок». «Это сущая правда. Я оставил Алену в коридоре, уходя прочь». У дома просигналила машина, приехал Лок. «Почему же я не мог дать порядок?» «Потому что это не моя роль». Может быть, я осознал это только сейчас? Все попытки создать порядок не увенчались успехом. Стоит сказать, что я никогда не смогу быть полноценным правителем. Но кто сказал, что король играет свиту? Нет, чаще свита играет короля. Я нашел кризисного менеджера в лице Насти. Да, у нее не хватает опыта, но скоро она научится. Я дал ей играть в бизнес, скоро дам целый город, где девушка сможет развернуться на полную. У меня формируется личная служба безопасности, привет, Олег и Айн. Ася уже укомплектовала больничное крыло по оборудованию, сейчас собирается протестировать несколько докторов и сестер, чтобы быть готовыми ко всему. Скоро появится собственная больница с верным персоналом. Преступный мир тоже завязан на меня, так что осталось сделать? Осталось покорить Москву, а следом и еще 5 городов, из которых состоит кластер. Новгород, Казань, Воронеж, Смоленск, Ярославль. Думаю, это будет легче, когда я поговорю с Теей. Алиса подкрасила меня снова перед самым выходом. Каждое магическое действие вызывало необратимые последствия. Скоро я полностью изменюсь. Сейчас уже появились высокие скулы, более волевой подбородок. С такими мыслями я переместился в Москву, в недостроенное поместье Фанвизиных, вызвал такси и не спеша выехал к небольшому кафе, где уже ждали родители. Вика и Лео прилетели полчаса назад, а значит, уже подъезжают. Я вышел из машины и поискал взглядом заведение. Так и знал. Вот же зараза! Настя приобрела небольшое кафе, а на деле это был двухэтажный ресторан, не самый дешевый даже с виду. Собственный летник и небольшая парковка. Нет, я был не против трат, но вот сомневался, что родители так сразу примут подобное. Вхожу внутрь, сразу иду к администратору, который в свою очередь приводит управляющего. Договариваю, чтобы по моему знаку мне принесли договор дарственный, диктую данные мамы и отца, он будет принадлежать им в равной степени. Иду под крышу летника, где ищу родителей. Даже не сразу заметил, как ко мне быстро идет мама. Напрягся, когда ощутил объятие, но затем растаял внутри кольца ласковых рук. Отец лишь пожал руку и от полноты эмоций хлопнул по плечу. Вика и Лео были уже за столом. Брат и сестра ощутимо нервничали и мялись. Родители не знали о разговоре, поэтому сейчас кто-то должен был сделать первый шаг. Как я рада вас всех видеть. Мама счастливо улыбается, но это не снимает напряжения. Мы с отцом на финальной стадии. Скоро вы все сможете переехать в новую квартиру. Мама, прерываю я, нам надо серьезно поговорить. Рассказывайте, молодой человек. Что вы натворили? Сразу же предполагает худшая она. Делаю знак управляющему. Тот отправляет официанта. Сам тем временем достаю из внутреннего кармана пиджака еще одну дарственную, что отдала мне Настя. Квартира по адресу прямо за спиной сидящих папы и мамы. Кладу на стол и двигаю вперед. Мама непонимающе смотрит на конверт, а отец тем временем берет ситуацию в свои руки, распечатывая документы. Глаза мужчины какое-то время бегают по строчкам. Он перечитывает два раза и неверяще смотрит на меня. В его глазах нет радости, только страх. Сын что-то сделал не так, может, обманул людей, может, убил кого-то. Что за мысли могут метаться в голове человека, которому его 17-летний сын дарит квартиру в самом крупном городе кластера? Мама забирает документы из рук отца, углубляясь в чтение. Что это значит? Отец серьезен. Это значит, что квартира в доме за твоей спиной теперь твоя. Очень уютная и просторная. Вам не надо искать жилье. Деньги с продажи дома оставьте себе. Думаю, вам эти 3 миллиона не будут лишними. Откуда ты знаешь, за сколько мы продали дом? Замечает странность отец. Вздыхаю. Мама тем временем закончила читать документ и неверяще смотрела на меня. Потому что я выкупил наш дом. Вот тут наступает полная тишина. Удивлены даже брат и сестра. «Но зачем?» – спрашивает первая пришедшая в себя мама. «Чтобы вы быстрее уехали, чтобы вам было легче. Никто бы не дал такой цены. Даю несколько объяснений. Папа, ты вот уже полтора месяца работаешь на меня. Развожу руками». «Мое повышение?» – мрачно спрашивает он. Киваю. «Чем ты занимаешься, Леша?» – жалобно спрашивает мама. «Пожалуйста, объясни, мне очень страшно». Отец обнимает ее за плечи. Вся семья смотрит на меня, ожидая ответа. А я боюсь, словно какой-то мальчишка. Будто за плечами не лежат десятки схваток, не грудятся трупы людей, которых я убил, не стоят призраки тех, кого когда-то потерял. Я боюсь снова потерять. Наверное, это самый честный ответ. А вот тут самое главное. Я не Леша.